Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Вы знаете, города, названные в честь мифических чудовищ: Драконск, Змей Горынск, Гарпиенбург или Химирославль. Ну, а если серьезно, я один подобный город знаю. Находится он в Швейцарии и называется Базель. А чудище, подарившее ему имя, — Василиск. Вот, кстати, и он стоит прямо у нового моста через Рейн в виде скульптуры. Тело ящера, когтистые лапы, огромные перепончатые крылья, а морда такая, что по радио не расскажешь. Что-то подобное я видел в глубоком детстве по телевизору. Кажется, это была передача о вреде пьянства, и там показывали рисунки белогорячечных кошмаров. Впечатление я тогда получил сильное и стал бояться темноты. А к алкоголю до сих пор отношусь скорее отрицательно. Вот поди ж ты, встретил тот давний мой кошмар. Какое счастье, что он бронзовый. Но надо сказать, что в средние века такие чудища часто выполняли функции охранников светлых сакральных мест. Все ведь помнят знаменитых горгулий и химер на соборе Парижской Богоматери. А в Базеле по правое крыло от Василиска стоит знаменитый Диадом, или же Кафедральный собор, шедевр готики, один из прекраснейших храмов Европы. Копию резных каменных арок его главного входа можно, если не ошибаюсь, увидеть в Пушкинском музее в Москве. А здесь, в Базеле, налюбовавшись на их великолепную каменную резьбу, можно сквозь них войти внутрь собора, послушать отзвук собственных шагов на фоне многовековой тишины, пройти галереи Кройцганга Крестного пути, посмотреть на стертые надписи на древних надгробиях, а потом обязательно подняться узкой лестницей на главную башню, постоять рядом с громадным колоколом, посмотреть на широкий, неспешный Рейн. Базель отсюда весь как на ладони. Очень симпатичный город, не правда ли? Хоть и назван в честь чудовища. А вон и сам Василиск. Кстати, с этой высоты он уже вовсе не кажется таким уж кошмарным. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.